Глава 27. Княгиня Софья Васильевна кончила свой обед, очень утонченный и очень питательный, который она съедала всегда одна, чтобы никто не видал ее в этом непоэтическом отправлении. У кушетки ее стоял столик с кофе, и она курила пахитоску. Княгиня Софья Васильевна была худая, длинная, все еще молодящаяся брюнетка с длинными зубами и большими черными глазами. Говорили дурное про ее отношения с доктором. Нехлюдов прежде забывал это, но нынче он не только вспомнил, но когда он увидал у ее кресла доктора с его намасленной и лоснящейся раздвоенной бородой, ему стало ужасно противно. Рядом с Софьей Васильевной на низком мягком кресле сидел Колосов у столика и помешивал кофе. На столике стояла рюмка ликера. Месси вошла вместе с Нехлюдовым к матери, но не осталась в комнате. «Когда мама устанет и прогонит вас, приходите ко мне», — сказала она, обращаясь к Колосову и Нехлюдову, таким тоном, как будто ничего не произошло между ними, и, весело улыбнувшись, неслышно шагая по толстому ковру, вышла из комнаты. «Ну, здравствуйте, мой друг, садитесь и рассказывайте», — сказала княгиня Софья Васильевна, своей искусной, притворной, совершенно похожей на натуральную улыбкой, открывавшей прекрасные длинные зубы, чрезвычайно искусно сделанные, совершенно такие же, какими были настоящие. «Мне говорят, что вы приехали из суда в очень мрачном настроении. Я думаю, что это очень тяжело для людей с сердцем», — сказала она по-французски. «Да, это правда», — сказал Нехлюдов. «Часто чувствуешь свою не... Чувствуешь, что не имеешь права судить». «Comme c'est vrai», как это верно, как будто пораженная истинностью его замечания, воскликнула она, как всегда искусно льстя своему собеседнику. «Но что же ваша картина? Она очень интересует меня», — прибавила она. «Если бы не моя немощь, уж я давно бы была у вас». «Я совсем оставил ее», — сухо отвечал Нехлюдов, которому нынче неправдивость ее лести была так же очевидна, как и скрываемая ею старость. Он никак не мог настроить себя, чтобы быть любезным. «Напрасно. Вы знаете, мне сказал сам Репин, что у него положительный талант», — сказала она, обращаясь к Колосову. «Как ей несовестно так врать», — хмурясь, думал Нехлюдов. Убедившись, что Нехлюдов не в духе и нельзя его вовлечь в приятный и умный разговор, Софья Васильевна обратилась к Колосову с вопросом об его мнении о новой драме таким тоном, как будто это мнение Колосова должно было решить всякие сомнения, и каждое слово этого мнения должно быть увековечено. Колосов осуждал драму и высказывал по этому случаю свои суждения об искусстве. Княгиня Софья Васильевна поражалась верностью его суждений, пыталась защищать автора драмы, но тотчас же или сдавалась, или находила среднее. Нехлюдов смотрел и слушал, и видел, и слышал совсем не то, что было перед ним. Слушая то Софью Васильевну, то Колосова, Нехлюдов видел, во-первых, что ни Софье Васильевне, ни Колосову нет никакого дела ни до драмы, ни друг до друга, а что, если они говорят, то только для удовлетворения физиологической потребности после еды пошевелить мускулами языка и горла. Во-вторых, то, что Колосов, выпив водки, вина, ликера, был немного пьян, не так пьян, как бывают пьяны редко пьющие мужики, но так, как бывают пьяны люди, сделавшие себе из вина привычку. Он не шатался, не говорил глупостей, но был в ненормальном, возбужденно довольном собою состоянии. В-третьих, Нехлюдов видел то, что княгиня Софья Васильевна среди разговора с беспокойством смотрела на окно, через которое до нее начинал доходить косой луч солнца, который мог слишком ярко осветить ее старость. «Как это верно!» — сказала она про какое-то замечание Колосова и пожала в стене у кушетки пуговку звонка. В это время доктор встал и, как домашний человек, ничего не говоря, вышел из комнаты. Софья Васильевна проводила его глазами, продолжая разговор. «Пожалуйста, Филипп, опустите эту гордину», — сказала она, указывая глазами на гордину окна, когда на звонок ее вошел красавец-лакей.